Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Начало пути. Нет эмоций, есть покой. Нет невежества, есть знание. Нет страстей, есть безмятежность. Нет смерти, есть сила. Кодекс джедаев – вот то, что едва ли не первым усвоил Эзра Бриджер. Он часто сидел, скрестив ноги, на холодном полу их, бороздящего просторы галактики, корабля и часами повторял эти слова, медитируя над ними под пристальным надзором своего наставника, Кнана, позволяя им впитаться в свою кровь и плоть, стать единым с мудростью джедаев прошлого. Нет эмоций, есть покой. Речь тут вовсе не о том, что надо подавлять эмоции, учил Эзру Кнан. Умение испытывать чувства – важная особенность всех разумных существ, одна из тех немногих, что роднит их между собой, говорил он. Эмоции заложены в нас при создании, и отторгать их попросту неестественно. Но ведь можно, например, сердиться, не покоряясь гневу. Можно скорбеть, не позволяя горю сломить себя. Покой, исходящий от силы, вот основание, на котором возводятся стены наших чувств. Нет невежества, есть знание. Счастливый случай выпадает лишь подготовленному уму, наставлял Кнан Эзру. И если на то пошло, во всей галактике не было умов равных джедаям. Раньше, до истребления всего ордена по злой воле самого императора и его приспешников, вроде Вейдера и тех инквизиторов, беспрестанно преследующих их экипаж. Поэтому Эзра учился при любой возможности. Прилежно, иногда чуть ли не алчно, он присваивал крупицы тех, чудом спасшихся после разорения храма, знаний и мудрости. На учение так же легко подсесть, как на глиттерстрим. Нет страстей, есть безмятежность. Поначалу Эзра думал, что это всего лишь перефразированное первое правило. Но Кнан объяснил ему, в чем разница. Страсти – это одержимость, наваждение, неотступные мысли, неуемное влечение. А безмятежность – это не просто синоним покоя. Это то состояние умиротворения, которого достигаешь, лишь отпустив все те неуемные порывы и влечения, когда ты в мире с эмоциями и твои знания одержали верх над невежеством. Кнан так всеобъемлюще обучил Эзру. Он вознесся над возможным, его жизнь после встречи с ним стала куда ярче и полнее той, что назначила ему судьба, того жалкого выживания, в котором он прозябал прежде. Он столь многим ему обязан и теперь никогда не сможет выплатить свой долг. Это так несправедливо. Нет смерти, есть сила. Если постигнешь первые три правила кодекса, научишься находить утешение в четвертом. Эзра это знал. Но, видимо, до таких высот ему еще далеко. Кнана больше нет. И это знание не дарило ему ни покоя, ни безмятежности. Оно дарило только скорбь. Старые, как мир проблемы, на все реагировать эмоционально, забывая о последствиях. Мы не можем точно знать, какие наши действия отвратят те ужасы, что видели, а какие приблизит. Как и не можем быть уверены, что нам делать дальше. Одно глупое решение способно изменить всю жизнь, сделать ее будто не твоей. Прости, но ты не можешь спасти своего мастера, как и я помочь своему, сказала Асока Тана, после того, как он выдернул ее из портала, спасая от неминуемой гибели под алым, как кровь, клинком Вейдера. Но разве Эзру Бриджера когда-либо останавливали запреты? И он все же рискнул изменить все. Какое-то время юноша провел между сном и явью. Кроме печали, он ничего не ощущал. А потом его рывком привели в чувство увеличивающаяся тряска и стремительно нарастающий гул. Эзра открыл глаза. В каком-то метре от него с грохотом промелькнул огромный транспорт. От его шума он едва не оглох, но вот умчался, и звуковая буря утихла. Хотя тишина была весьма относительна, но только не в Междумирье. Там всегда была блаженная и умиротворяющая безмятежность и абсолютное беззвучие, сопровождаемое лишь голосами джедаев прошлого, что звучали только для него в недрах самого разума. Эзра догадался, где они. Это один из бесчетных служебных тоннелей, которые паутиной опутывали самые нижние уровни Корусанта, как кровеносные сосуды под кожей. Под таким туннелем нескончаемым автоматизированным потоком текли транспортные колонны, развозившие товары и сырье из космопортов и с фабрик по миллионам адресов на всем планетарном мегаполисе. «Как мы сюда попали?» – спросил Эзра Асоку Тана. И едва задав вопрос, тут же смутно вспомнил ту вспышку взрыва от рушащегося храма на Малахоре, где сгинул Вейдер и чуть не погибла сама Асока, если бы он не успел вытащить ее, ту, что откинула их обоих обратно в Междумирье и уже там забросила в соседнее пространственное окно. Эзра с трудом поднялся на ноги. Планета накренилась на своей оси, тусклые лампы сделались еще тусклее, но почти мгновенно мир пришел в норму. Эзра интуитивно схватился за световой меч. К его облегчению, он по-прежнему висел на поясе, где ему и полагалось быть. Высокая красивая Тагрута указала на нишу, расположенную в 2 метрах от них. «У меня плохое предчувствие насчет этой лестницы». Взрыв, пусть и в другом измерении, обрушил на нее тонну всяких осколков. «Так что нам придется поискать другой выход», — Эзра кивнул. «Ну тогда нам лучше уже идти. В этой трубе должны быть еще такие же лестницы. А почему бы нам просто не позвать на помощь?» — риторически спросила Асока, но тут же сама поняла, насколько же наивно это прозвучало. «Хотя для начала лучше разобраться в том, где мы очутились». Эзра сдержался и каким-то чудом сумел не ответить сарказмом. Ведь он уже успел занести Асоку в свой список самых любимых людей. После Канана и экипажа их корабля, разумеется. «Может, двинем отсюда уже?» – предложил юноша. «Мне здесь очень не по себе, лучше бы мы застряли в Междумирье». Его слова заглушил рев очередного транспорта, несущегося по туннелю. И они мгновенно вжались в стенку, когда тот загрохотал мимо. Громадная телега была загружена под завязку и летела на автопилоте со скоростью несколько сотен километров в час. Когда куча груза растворилась в темноте, Асока решила, что долго здесь задерживаться не стоит и кивнула Эзре. «Быстрее! Еще час, и мы тут оглохнем!» Они гуськом пошли вдоль стенки. В какую сторону идти особого значения не имело. Цель проста – вылезти из этой трубы как можно быстрее. Асока шла первой. Ее глаза представительницы хищного вида человекоподобных позволяли ей лучше ориентироваться в полутьме. Их маленькая компания дошла до новой ниши как раз в тот момент, когда послышался гул третьего приближающегося грузовика. Вожделенная дверь оказалась закрытой, но это обстоятельство быстро уладили световые мечи в их руках. Они рванули в разверзнувшийся дверной проем. Сзади прогремела третья фура. В отличие от их предыдущего места пребывания здесь не было шастающих мимо грузовиков, транспортный туннель был относительно чистый, хоть как-то освещен, но главное, хотя он и не вел на поверхность, он был вполне горизонтален. Теперь они очутились в новом колодце с лестницей, но только это вела не вверх, а вниз. Придется воспользоваться этой, другого выбора не было. Свет отсутствовал как таковой, разве что тусклое мерцание исходило от какого-то лишайника, покрывавшего стены, но и так они едва могли различить очертания друг друга на расстоянии нескольких шагов. Из щелей сочилась склизкая дрянь, в воздухе витал тошнотворный запах гнили. Наконец, они спустились по лестнице. Та вела в небольшой зал, оснащенный одиноким фотонным светильником. Здесь туннель разделялся на 3 трубы. Таблички, висевшие над каждой, наверное, когда-то обозначали направление, куда вели эти 3 новых туннеля, но все надписи были безнадежно утрачены. «Я понятия не имею, куда идти», — грустным голосом проговорила Асока. Хоть она и прожила недолгие годы своего бытия падаванным на Корусанте, но в туннелях на нижнем уровне не ориентировалась совершенно. «У меня есть встроенный определитель направления», — сказал Эзра, активируя устройство на своем запястье. «Чтобы попасть к храму, лучше выбрать вот этот», — он указал на левый туннель. «Значит, идти надо по правому», — пробормотала Асока. Эзра посмотрел на нее. Их взгляды на секунду встретились, а затем он отвернулся. «Я постараюсь отвезти нас в безопасное место», — обратилась к нему Асока. «Если портал не перекинул нас во времени, то храм джедаев сейчас в руинах, а то и хуже, резиденция императора. Но в любом случае будет безопаснее, если мы останемся вместе». Произнося это, Эзра понял, насколько же принял верное решение. «Да», согласилась Асока. «Если уж нам придется некоторое время общаться друг с другом, надо сделать это общение приятным». Она повернулась к левому туннелю и сделала несколько шагов, потом вдруг остановилась, а Эзра просто не смог промолчать и не поделиться с ней тем, что наболело в его душе. «Канан погиб, спасая нас всех, ты многое пропустила, и я не хочу слышать никаких замечаний в его адрес. Единственное, что я могу сказать о Канане, это только самые лучшие». Эзра не ответил и последовал за ней. «Нет эмоций, есть гармония. Наверное, когда-нибудь так и будет. И потом он еще не полноценный джедай, и судя по всему, уже вряд ли таковым станет. Но чтобы видеть некоторые вещи, сила не нужна. Например, очевидно, что в данный момент команда у них собралась наилучшая из возможных. Космос – отличное место для всех, кто желает скрыться от любого вида неприятностей. Будь то разгневанный супруг, проблемы с законом или банальная кража информации. Неймадянский грузовик Саакак, отключивший все, почему его только возможно было отследить, втайне ото всего и всех пробирался сквозь неизведанные секторы внешних территорий, совершенно не опасаясь, что его засекут. Здесь, в нескольких тысячах парсек от густо заселенных центральных миров, вполне достаточно минимальной маскировки. Даже неймадянцы, признанные мастера параноидального мышления, чувствовали себя относительно спокойно в этом бескрайнем пространстве между центральным гало и одним из спиральных рукавов. Но и тут лидеры торговой федерации не могли расстаться с природной страстью к уловкам. Они нуждались в лицемерии и вероломстве, подобно тому, как маленькая личинка нуждается в безопасности и тепле своего убежища. Исаак был наглядным тому примером. На вид, обычный торговый корабль, подковообразный корпус которого предназначен для транспортировки большого количества груза. Но стоило только незадачливому врагу попытаться подойти ближе, как он с удивлением обнаружил бы тяжелую броню из нескольких слоев дюрастали, бластерные турели и хорошо защищенные коммуникационные коридоры. И заметят они это именно в тот самый момент, когда уже будет слишком поздно. На капитанском мостике Саакака стояла тишина. Лишь мерно шуршали системы фильтрации воздуха. Напротив огромной панели застыли три фигуры. Плащи и накидки, выдававшие в них представителей аристократии, не спадали вычурными, буквально кричащими о своей дороговизне, складками на пол. На появление некоего четвертого, неймадянцы на первый взгляд не отреагировали, но в их жестах появилось что-то подобострастное. В физическом смысле четвертого с ними и не было. Силуэт в плаще с капюшоном был голограммой, трехмерным изображением, проецируемым неведомым источником с расстояния многих световых лет. Неосязаемый, нематериальный, таинственный образ подавлял трех неймадянцев. Они подчинялись ему безропотно, словно он был рядом, сжимая в каждой руке по бластеру, готовому вот-вот разразиться тремя смертельными выстрелами. Лицо, едва видное из-под капюшона, было жестким и неумолимым. Этот четвертый медленно обвел неймадянцев колким взглядом. Резкий голос разорвал молчание. Он принадлежал тому, кто давно привык к всеобщему беспрекословному повиновению. «Вас только трое». Самый высокий, носящий тиару вице-короля, срывающимся голосом ответил. «Вы правы, Влад и Касситиус. Я вижу тебя, Ганрей, и твоих лакеев Хака и Дафейна. Где четвертый? Где Манчар?» Вице-король Федерации Нут Ганрей стыдно и так по-детски и недоразвито хлопнул руками перед собой, тщетно пытаясь скрыть нервную дрожь пальцев. Он надеялся, что со временем привыкнет разговаривать с владыкой Сидиусом, но пока получалось плохо и, возможно, только хуже и хуже с каждым разом. Кроме всего прочего, встречи с Дартом Сидиусом, по мере приближения крайнего срока наложения эмбарго, становились все более напряженными и выводящими из равновесия. Ганрей не знал, что ощущают его партнеры Даултай Дафайн и Руни Хака. Обсуждение чьих-либо чувств было строжайше запрещено неймадянским этикетом, но он отдавал себе отчет в том, каково ему бывает после общения с владыкой Ситхом. Очень хотелось закуклиться обратно в родильный кокон и заснуть вечным, беспробудным сном. Особенно сейчас. Проклятие на Хаса Манчара. Где шляется этот выродок, этот паразит? Вне всяких сомнений, не по переходам Саакака. На корабле обыскали все, от центральной сферы до зажимов на концах каждого стыковочного захвата. Но не смогли найти не только заместителя вице-короля. Также недоставало одного разведывательного катера, оснащенного гипердвигателем. Если сопоставить эти факты, шансы вице-короля Ганрея стать кормом для плесени на Неймоде угрожающе возрастали с каждым судорожным вздохом. Голографическое изображение Дарта Сидиуса мигнуло, затем снова обрело четкость. Сбой, судя по всему, происходили из-за активности зон звездообразования или радиационных вспышек на солнцах, находящихся между кораблем и тем загадочным миром, откуда исходил сигнал. Уже не в первый раз Ганрей ловил себя на мысли, что ему интересно, где именно находится реальный ситх. Но вице-король отогнал прочь ненужные мысли. В данных обстоятельствах он не желал знать слишком много о союзниках. Да и то немногое, что он уже знал, очень хотелось забыть. Сотрудничать с Дартом Сидиусом столь же безопасно, как быть запертым в пещере на Татуине с голодным Крайт-драконом. Лицо под капюшоном обратилось прямо на него. «Так что?» – потребовал Сидиус. Уже открывая рот, Ганрей знал, что лгать бесполезно. Ситх был мастером силы этого таинственного энергетического поля, которое, как сказал кто-то, связывает галактику так же надежно, как и гравитация. Сидиус, может быть, и не мог читать чужие мысли, но определить, что кто-то лжет, он, несомненно, был способен. И даже осознавая это, неймодианец не смог удержаться от увиливаний. Зато ему, наконец, удалось прекратить появление липкой, маслянистой испарины на шее. Он заболел, владыка. Эсэл Ишкам много еды, а у Эн его очень слабая конституция и желудок. Ганрей закрыл рот, плотно сжав губы, чтобы не дрожали. Внутренне он клял себя. Такая трогательная и прозрачная отговорка. Даже гамарианец догадался бы. Он ждал, когда Сидиус скомандует Хака и Дафейну взять его и лишить одеяния и чина. Он не сомневался, что они это сделают. Для неймодианцев в общегалактическом языке самым сложным словом для понимания оказалось слово «лояльность». Но, к глубочайшему удивлению Ганрея, вместо неминуемого наказания Сидиус спокойно кивнул. «Я понял. Значит, мы вчетвером обсудим план на случай непредвиденных обстоятельств, если торговая блокада на Буне состоится. Манчар тоже будет посвящен в него, когда поправится». Ситх продолжал говорить, излагая свой план. Спрятать армию боевых дроидов в грузовых отсеках торговых кораблей, но Ганрей едва мог вникнуть в подробности. Он был поражен, что его отчаянная хитрость сработала, что даже перестал бояться упустить что-либо из слов Ситха. Но радость вице-короля жила недолго. Он понимал, что в лучшем случае приобрел отсрочку, но не больше. Когда голограмма Сидиуса в следующий раз материализуется на капитанском мостике Сакака и потребует объяснения по поводу Манчара, сказка о болезни уже не убедит Ситха. Выбора не было. Его заблудший помощник должен быть найден. И быстро. Но как это сделать, не вызывая подозрений у Сидиуса? Временами Ганрею казалось, что Ситх может каким-то непостижимым образом заглянуть в каждую каюту, в каждую нишу и палубу грузового корабля. Казалось, он знал все, что происходило на судне, каким бы незначительным ни было событие. Вице-король приказал себе сохранять спокойствие. Он воспользовался тем, что Сидиус на секунду переключил внимание на Хака и Дафейна и из-под тишка сунул успокаивающую капсулу в рот. Он почувствовал, как вновь нормально стали функционировать легкие, судорожно пульсируя, стараясь обеспечить нормальный доступ воздуха. Старая пословица характеризовала неймодианцев как вид, все органы которого созданы для переживаний. Нут Ганрей отчетливо ощущал, что тревога, подавленная на короткое время, угрожает вырасти снова, но на этот раз в желудке. Похоже, в пословице изложено не совсем приятное, но правда. Владыка Дарт Сидиус закончил инструктаж неймодианцев и сделал легкое, почти пренебрежительное движение. На другом конце комнаты щелкнул переключатель, и голографическая связь прервалась. Мерцающие бело-голубое изображение неймодианцев и части их капитанского мостика, захваченные лучом передатчика, растворились. Сидиус тихо и неподвижно стоял на площадке гиперпространственной связи. Его разум мерно плыл по непостоянным водоворотам силы. Прочие, обладающие меньшей восприимчивостью, давно забыли о них. Но для Сидиуса великая сила была прозрачным всепроникающим туманом, невидимым, но тем не менее осязаемым, постоянно собирающимся и клубящимся вокруг него. Невозможно рассказать и описать, простыми речами, что сила такое. Единственный способ же познать, это использовать ее. Много лет он учился понимать и ощущать каждый прихотливый поворот неустанного течения силы, каким бы незначительным изначально он ни был. Но даже не обладая своими исключительными способностями, он знал бы, что Нут Ганрей лгал о местопребывании Хаса Манчара. Вспомнилась старая шутка об этом качестве вице-короля. Как понять, что неймодианец лжет? Ему достаточно открыть рот. Сидиус чуть заметно кивнул. Несомненно, Ганрей лукавит. Единственный вопрос. Почему? Неймодианцы слабы, и это действительно так. Но даже самое трусливое существо зарычит, вскочит на задние лапы и начнет кусаться, если на то есть серьезная причина. Они строят какие-то свои козни. Все остальные варианты безнадежно, наивны. Хотя Дарта Сидиуса можно было бы обвинить во многих грехах, но доверчивость не из их числа. С учетом того, как важна блокада Набу и последующие экономические махинации, напрашивалось одно разумное действие. Сидиус снова едва заметно двинулся. Сила откликнулась рябью. Передаточная площадка под его ногами засветилась опять. Он послал свое изображение сквозь пустоту в другое отдаленное место. Настало время ввести в игру нового участника, того, кто годы тренировался выполнять именно такие задания, того, кто составлял вторую половину ордена ситхов, его протеже, его последователя, его ученика, того, кого Сидиус называл Дармол. Шаг за шагом, эти дроиды были запрограммированы на убийство. Каждый из четырех новейших экземпляров от ранг-роботикс вооружен по-своему уникально и грозно. Один сжимал металлическую рапиру, другой поводил тяжеленной дубиной, третий раскручивал короткую боевую цепь, четвертый орудовал двумя обоюдоострыми клинками шириной с человеческую руку. В дроидах были заложены умения дюжины мастеров боевых искусств. Их реакция срабатывала на долю секунды раньше, чем самые развитые рефлексы живого существа. Их дюрасталевые корпуса выдерживали бластерный огонь. Система предусматривала ограничители, которые не давали наносить смертельный удар в случае поражения противника. Но нынешний хозяин отключил эту опцию. Бой был именно таким, как ему было нужно. Малейший просчет – смерть. Но Дарк Мол не делал ошибок. Ученик ситха стоял посреди зала. Дыхание было ровным, сердца размеренно бились. Он считывал реакции своего тела на опасность, анализировал и контролировал. Двое дроидов, рапира и цепь, как Мол мысленно назвал их, находились в поле зрения. Остальных, дубину и клинка, он не видел. Но это не имело значения. Используя силу, он мог ощущать их движение так же явно, как если бы видел спиной. Мол поднял оружие, лазерный меч с двумя клинками, и активировал его. С двух сторон из рукояти с треском и шипением вырвались ярко-красные потоки чистой энергии. Любой джедай может использовать обычный световой клинок, но только мастер способен владеть оружием, изобретенным тысячи лет назад легендарным повелителем тьмы Экзаром Куном. Если оружие не понять и не почувствовать, то оно становится опасным для своего обладателя. Рапира сделал широкий выпад. Его металлическое коленное соединение едва не коснулось пола. Острие чуть заметно сверкнуло у груди Мола. Темная сила захлестнула ситха. Ее мощь черной молнией разрасталась в нем, оттачивая его умения и управляя реакциями тела. Время стало медленным, растянутым, протянулось бесконечно во всех направлениях. И он просто разрубил направленное в него лезвие пополам. Лишь немногие металлы в состоянии противостоять лазерному мечу. Проблем не возникло. Мол отвел острие рапира и поднял руки на уровень груди. Левый клинок ситха прошел сквозь манипулятор дроида, сжимавший оружие. И механическая конечность, и рапира с грохотом обрушились на пол. Мол припал на левое колено как раз в тот момент, когда удар дубины едва не снес ему один из рудиментарных рогов. Не глядя, руководствуясь только колебаниями силы, ситх дернул правый клинок назад. В тот же миг левый по инерции рванулся вперед. Дубина и рапира оба теперь были лишь грудой деталей. Искореженные системы искрили. Смазочная жидкость испарялась маслянистым красноватым туманом. В момент выпада вперед Мол поднырнул под рушащегося дроида и плавно перевернулся через плечо. Он поднялся, вращая меч над головой, и принял так называемую стойку скачущего банты. Но даже когда ситх делал боевые движения, часть его разума пристально мониторила состояние тела. Дыхание было спокойным и размеренным, пульс участился не более чем на 2-3 удара в минуту. Двое повержены, двое остались. Цепь вращал оружие над головой, как пропеллер. Тяжелые звенья мелькали и свистели в воздухе. Мол перенес вес направо и мощным ударом впечатал ботинок в бронированную грудную панель дроида. Опустившись на корточки, он перехватил лазерный меч и будто косой отсек противнику ноги в коленных сочленениях. Дроид осел, когда Мол снова раскрутил оружие над головой, принимая позу, известную как восход гнева. Он опустил правый клинок креплением опорного устройства цепи. Тренированные мышцы ног напряглись, и ситх поднялся мощным рывком, увеличивая силу удара. Клинок вспорол цепь от основания до верха. С металлическим скрежетом дроид развалился на две половины. Отрубленные ноги ударились об пол лишь немногим раньше, чем сверху приземлились половинки корпуса. Едкий запах паленой смазки и расплавившихся деталей нахлынул на Мола. То, что несколько секунд назад было действующим экземпляром высоких технологий, было теперь едва опознаваемой грудой оплавленного металла. Трое. Остался один. Клинок надвигался на Мола слева, исполняя острыми лезвиями защитные движения, вверх-вниз, вправо-влево. Сияющий образ оточенной смерти ослеплял неосторожного противника и намеревался разрубить его, Мол позволил себе скривить губы. Он выжал кнопку деактивации меча. Гудение прекратилось, исчезли лучи энергии. Не сводя глаз с дроида, он положил оружие на пол и отпихнул носком ботинка в сторону. Ситх принял низкую защитную стойку. Он наблюдал смертоносные финты, которые выделывал клинок. Дроиды по определению не ведают страха. Но Дарк Мол понимал, что любое более продвинутое, чем дроид-убийца, существо ужаснется, увидев, что его противник отложил оружие и встречает его с голыми руками. Страх – такое же могущественное оружие, как бластер или лазерный меч. Темная сила переполняла его, пытаясь ослепить ненавистью, но он сдерживал ее. Одна рука Ситха находилась около уха, другая защищала бедро. Он поменял их местами, вглядываясь, выжидая. Клинок продвинулся вперед еще на полшага, сводя и разводя лезвие, ища брешь в защите оппонента. И Мол дал дроиду найти то, что тот искал. Он отвел левую руку от корпуса, открываясь для атаки оппонента. Клинок заметил этот недочет и ринулся в молниеносную атаку, вскинув одно лезвие для нападения, а вторым обороняясь. Мол отскочил, ударил левой ногой противника по лодыжке, затем правой по бедру. Потеряв равновесие, дроид завалился назад и рухнул на пол. Мол же подпрыгнул и сделал сальто, метя пятками обоих ботинок в голову поверженного. Металлический череп заскрежетал и проломился. Из разбитых фоторецепторов посыпались искры. Мол снова перекувырнулся, переходя в стойку Ворнскр в засаде, чтобы быть готовым при любой неожиданности прыгнуть в любом направлении. Но необходимость в этом отсутствовала. Четвертый тоже прекратил свое существование. Много дней понадобится техникам для починки клинка, дубины и рапиры. Цепь чинить было бессмысленно, он годился только на запчасти. Дарк Мол выдохнул, ослабил стойку и, наконец, кивнул. Сердцебиение участилось примерно на 5 ударов по сравнению с состоянием в покое. Только на лбу Забрака блестели едва заметные капельки пота, но в остальном кожа была сухой. От старта до финиша прошло где-то около 60 секунд. Мол слегка нахмурился. Во всех смыслах это не был его рекорд. Одно дело – побеждать дроидов. Джедай – другой случай. Следующий бой он проведет лучше. Ситх поднял лазерный меч и повесил на пояс. Теперь, когда мышцы разогреты, пора приступать к боевым упражнениям. Он едва успел пройти несколько метров, как знакомое свечение воздуха заставило его остановиться. Еще прежде чем фигура в капюшоне приняла четкие очертания, Мол уже опустился на одно колено и преклонил голову. «Учитель», — произнес он, — «чем могу служить?» Сидиус посмотрел на своего ученика. «Я доволен, как ты справился с Черным Солнцем. Организация будет приходить в себя еще много лет», — Мол беззвучно кивнул. Это мимолетное одобрение было самой большой платой, какую он когда-либо получал за работу. Но похвала не имела значения. Важно лишь служение своему учителю. У меня есть новое задание для тебя. Все, что пожелает мой учитель, будет исполнено. Хас Манчар, один из неймадианцев, с которыми я сейчас имею дело, исчез. Я подозреваю, что это предательство. Найди его. Выясни, говорил ли он кому-нибудь о предстоящей блокаде. Если говорил, убей его и всех, кому он проболтался. Голографический образ померк. Мол выпрямился и направился к двери. Он шагал твердо. Любой другой, даже джедай, наверняка заявил бы, что такое задание невыполнимо. В конце концов, галактика необъятна. Но провал – не вариант для Дарта Мола. Для него такого понятия просто не существовало. Корускант. У каждого хоть сколько-нибудь сознательного существа галактики это название вызывает одинаковые ассоциации. Корускант – блестящий центр Вселенной и путеводная звезда всех обитаемых миров. Резиденция правительства всей галактики, оплот культуры и образования и квинтэссенция миллиона различных цивилизаций. Корускант. Видеть планету с орбиты – единственный достойный способ оценить в полной мере грандиозность сооружений. Практически вся планета, Земля, океаны и моря, осушенные или укрытые в огромные подземные пещеры поколения назад, всю поверхность занимает многоярусная столица, состоящая из дворцов, соборов, башен, галерей, куполов и мостов. Днем множество пересекающихся уровней движения надземного транспорта и постоянно прибывающие и отчаливающие космические корабли безжалостно портят вид бескрайнего города, но ночью Корускан предстает в полном своем великолепии. Его сияние можно сравнить с захватывающим мерцанием туманности или с шарообразным ядром центра галактики. Планета излучает такое количество тепловой энергии, что если бы не тысячи предусмотрительно расположенных поглотителей углекислоты, она давно бы превратилась в безжизненный астероид, потеряв свою атмосферу, как множество других, менее обжитых миров. Огромное кольцо грандиозных небоскребов опоясывает экватор Корусканта. Некоторые из них настолько высоки, что пронизывают верхние слои атмосферы. Именно эти отдельно красующиеся небоскребы, чистые и просторные верхние уровни, составляют образ галактической столицы. Но вид возвышенной красоты и богатства должен же где-то заканчиваться. Вдоль все той же полосы экватора, под самыми нижними магистралями, под ярко освещенными воздушными бульварами и сверкающими фасадами скрывается другой Корускант. Туда не проникает солнечный свет. Бесконечная ночь освещена только мигающими неоновыми вывесками, рекламирующими темный бизнес и сомнительные развлечения. Паураканы и барраты наводняют темноту. Нетопырки с размахом крыльев более полутора метров обосновались на металлоконструкциях заброшенных построек. Это дно Корусканта, не видящие и не знающие богатства, принадлежащие только лишь проклятым и отверженным. Именно эту часть Корусканта Лорн Паван называл своим домом. Место встречи предложил тайдрианец. Маленькое грязное здание в конце улицы. Лорну и его дроиду И5 пришлось перешагнуть через радианца, мирно спящего в куче тряпья перед входом. «Одного не могу понять», — заявил протокольный дроид, — «когда они вошли, неужели вся твоя клиентура так любит встречаться в самых отвратительных и мерзких заведениях галактики?» Лорн не ответил. Он тоже этого не понимал. Большую часть маленького вестибюля занимала будка из желтоватого дюрастеля. В будке, на стуле, принимающем форму тела, развалилась лысеющая человеческая особь мужского пола. Вошедшие были одарены равнодушным взглядом. «Кабинка 5 свободна», — проворчала особь, тыкая пальцем в сторону ряда дверей в закругленной стене вестибюля. «Одна кредитка за полчаса». Взглянув на И5, консьерж сообщил Лорну. «Если берете дроида с собой, пишите заявление. Нам нужен Зиппа», — сказал Лорн. Хозяин взглянул на них снова, затем оторвал свою тушу от стула и грязным пальцем нажал кнопку. «Кабинка 9». Голокабинка была еще меньше, чем вестибюль. В ней едва помещались те четверо, кто пришел навстречу. Лорн и И5 встали за кушеткой, располагавшейся напротив площадки гиперпространственной связи. Над этой панелью парил Зиппа. Гул его беспрестанно бьющихся крылышек создавал тревожный фон. Тусклое освещение бросало на его синюю в пятнах кожу нездоровую черно-фиолетовую тень. За тайдарианцем стоял еще кто-то, гораздо более массивный. Лорн смог лишь разглядеть, что тот относился к негуманоидам. На большее не хватало освещения. Очень хотелось, чтобы Зиппа прекратил болтаться в воздухе. Какое бы существо ни торчало за тайдарианцем, воняло от него, как от дерьма банты в жаркий день, а жужжание ну никак не облегчало обстановку. Было очевидно, что и Зиппа в последнее время не утруждал себя мытьем, но, по счастью, тайдарианец благоухал какими-то пряностями. «Лорн Паван», — произнес Зиппа, — «его было практически не слышно. Но жалеть особо не о чем, много правды он не скажет. Рад тебя видеть, Дракок. Давненько мы не встречались. Я тоже рад тебя видеть, Зиппа», — ответил Лорн. «Врезать тебе надо, старый плут. Никто в галактике не умел так прикидываться искренним, как Зиппа. Хорошего в нем было только то, что он не всадит нож в спину, пока это не станет ему крайне выгодно». Зиппа слегка изменил угол наклона крыльев и повернулся, указывая на темную глыбу в углу. «Это Билк, мой компаньон». Билк выступил вперед. Теперь Лорн смог его рассмотреть, типичный гоморрианец. Что ж, это объясняло вонь. «Приятно познакомиться, Билк», — Лорн указал на И5, «а это мой компаньон, И5-ик, или И5, очарован», — сухо отчеканил И5. «А теперь, если не возражаете, я отключу обонятельные сенсоры». Зиппа взглянул на него своими выпуклыми глазами. «Хо-хо, дроид-то с чувством юмора. Это я люблю. Не хочешь продать его?» Тайдрианец подлетел поближе, чтобы оценить И5. «Вроде неплохо собран. У него кабели Кибадж-7. Ты шулет таких не видел. Хотя, вроде как антиквариат. Я дам за него 50 кредиток. Лорн успел пнуть дроида в область левой нижней обслуживающей системы, прежде чем тот издал возглас праведного протеста. Спасибо за предложение, но я не вправе продать И-5. Мы деловые партнеры. Зиппо некоторое время смотрел на Лорна, а затем хрипло рассмеялся. Странные у тебя шутки. Я никак не могу сообразить, когда ты меня надуваешь. Но ты мне тоже нравишься. Внезапно Билк сузил свои и без того маленькие глазки и гневно зарычал, угрожающе нависая над И-5. До него, наверное, только что дошло, что замечание дроида было оскорблением. Гамарвианцы не возглавляли галактический хит-парад по сообразительности. Даже не входили в последнюю десятку. Зиппо подлетел к своему громадному телохранителю. «Расслабься, Билк. Мы здесь все хорошие друзья», он снова повернулся к Лорну. «Дружок, а тебе сегодня повезло». Тайдрианец запустил короткие пальчики в карман и извлек хрустальный кубик величиной с ладонь. В потемках кристалл умерцал красным. Это подлинный голокрон джедаев, возраст которого как минимум 5000 лет. Этот кубик содержит секреты древних рыцарей джедаев. Зип подержал предмет на уровне глаз Лорна. Такой артефакт бесценен. Но тем не менее я прошу за него всего лишь 20 000 кредиток. Лорн не сделал попытки прикоснуться к объекту, предлагаемому торговцем краденого. Как ни странно, это честная цена. Если, конечно, это то, о чем ты говоришь. Зиппо выглядел оскорбленным. Ты что, сомневаешься в моем слове? Билк захрюкал и щелкнул костяшками одной руки по шипастой ладони другой. На звук казалось, что кому-то переломили хребет. Что ты? Ни в коем случае. Уверен, ты говоришь правду. Но существует множество неаккуратных торговцев. И даже таких проницательных дельцов, как ты, могут обмануть. Я прошу лишь об одном маленьком доказательстве. Физиономия Зиппо ухмыльнулась, демонстрируя отвратительные зубы с застрявшими остатками пищи. А как же нам добыть это доказательство? Голокрон джедаев может активировать только тот, кто обладает силой. Или ты что-то не договариваешь, Лорн? Неужто ты у нас джедай? Лорн похолодел. Он сделал шаг вперед и, схватив Зиппо за одежду, дернул удивленного тайдарианца на себя. Билк взревел и рванулся к Лорну, но вдруг резко остановился. Лазерный луч, с волосок толщиной, опалил его башку между рогов. «Остынь», — довольно произнес И-5, опуская указательный палец, из которого и исходил этот луч. «А то мне придется демонстрировать другие имеющиеся в моем распоряжении игрушки». Не обращая внимания на выяснение отношений между дроидом и гамарвианцем, Лорн тихим голосом обратился к Зиппе. «Я понимаю, что ты хотел пошутить, и именно поэтому ты жив. Но больше никогда, ни при каких обстоятельствах, не говори мне ничего подобного». Он смотрел в выпуклые слезливые глаза тайдарианца еще некоторое время, затем отпустил его. Зиппо мгновенно пристроился за спиной Билка. Его крылышки стрекотали даже чаще, чем обычно. Лорн видел, как он пытается подавить злобу, расправляя складки на одежде. Получилось неуклюже, Лорн клял себя. Не стоит давать выход своим чувствам. Сделка на данный момент жизненно необходима, поэтому ссориться с торговцами совсем не обязательно. Но ответ Зиппы прозвучал нарочито спокойно. Судя по всему, задел за живое, резюмировал тот. В процессе разборок тайдрианец держал голокрон в руках. Теперь же он засовывал его обратно в карман на поясе. Не думал, что буду иметь дело с таким темпераментом. Может быть, мне следует найти другого покупателя.